Глава 25. Мистерия тяжелой воды. Наутро я прибыл к назначенному месту. Весь центр города был оцеплен солдатами. Я, пользуясь своим солидным удостоверением, вплотную подошел к огромной груди красного кирпича. Это было все, что осталось от взорванного накануне двухэтажного здания гестапо. Соседние здания тоже весьма пострадали. У ближайшего дома рухнула стена. Я увидел открытую на всеобщее обозрение комнату. Развороченная и засыпанная битым кирпичом кроватка для младенца свидетельствовала о том, что еще вчера это была детская. Из остатков кроватки свисал маленький, весь перепачканный бурыми пятнами матрас. Я стряхнул с себя морок, вышел из оцепления и направился к старинному зданию городского магистрата со остроконечной готической крышей. Уже через 10 минут ко мне подошла Йора. Ее голову покрывал повязанный постарожечий платок. В руках была корзинка, полная искусственных бумажных цветов. «Купите для домашнего уюта букетик этих вечных фиалок, господин офицер», – предложила она и, понизив голос, добавила. «Вас ждут возле вашей машины». Эта конспиративная карусель начинала мне порядком надоедать. Я подошел к своей машине и увидел стоящего неподалеку высокого рыжеватого гауптмана в форме горных егерей и с петлицей железного креста первого класса на мундире. «Добрый день, господин штурмбанфюрер!» – козырнул он мне с четкой лихостью старого служаки. «Не припоминаете меня? Мое имя Урхакяхи, я финн. Служу в здешних краях в одном из подразделений горных егерей. Мы могли с вами встречаться весной 42-го в Берлине на церемонии награждения. Вам тогда вручали рыцарский крест, а мне вот этот», – ткнул он пальцем в черно-бело-красную наградную ленту. «Возможно», – ответил я, понимая, что говорю, наконец, с долгожданным командиром диверсантов. «Вы, гауптман, если не ошибаюсь, тогда были лейтенантом?» «Так точно», – согласился он. «Вы не составите мне компанию? Я как раз собирался пообедать в ресторане при моей гостинице. Это здесь, неподалеку». За обедом мы с гауптманом Урха крепко выпили. Он оказался умным, начитанным парнем. Я был рад, наконец, найти в нем равного по интеллекту и интересам собеседника. После обсуждения пьесы Ипсена мы перешли на более откровенные темы. Я почувствовал себя совершенно раскованно. Мы захватили еще выпивки и поднялись в номер Курха. В виде анекдота я подробно пересказал ему свое приключение на базе Дора, когда, изображая медиума, парил над медицинской кушеткой. В том месте, где вселившийся в меня дух Сигурда наставлял благоговеющего фюрера на путь истинный, Урха едва не сполз от смеха со своего кресла на пол гостиничного номера. «Извини, Отто», – заявил он, наконец отсмеявшись, – «но с этого момента я буду называть тебя призраком, а ты зови меня Мичман или просто Урха, без экивоков». «Ну уж нет», – парировал я, – «если ты для меня теперь просто Урха, то и сам изволь обращаться ко мне по имени». Ранним утром мы уже ехали на моем темно-синем «Опеле» по извилистой горной дороге между серых, поросших чахлыми деревцами, припорошенных снегом каменистых холмов. Рядом сидел мой новый приятель, командир отряда английских диверсантов, называвший себя Мичманом Урха. Говорил командир диверсантов по-немецки свободно, но с каким-то рисковатым акцентом. Я вдруг вспомнил, что очень похоже, когда общались с охраной, говорили по-немецки русские военнопленные, задействованные на заводе. «Надеюсь, меня не используют в темную в качестве большевистского шпиона», – мелькнула полная смутного, похмельного раздражения мысль. Вскоре мы добрались до какого-то невзрачного сарайного вида домика. Внутри этой хибары нас поджидало семеро крепких мужчин в форме отдельного горно-стрелкового полка СС. «Знакомьтесь, парни», – с порога начал Урха. «Этот важный эсэсовец – наш новый товарищ. Зовите его призрак». Я от такого представления испытал чувство, похожее на смесь легкого удивления и возмущения. «Как же, мною теперь не только распоряжаются, но еще дают какие-то дурацкие полудетские клички». Компания моих новых соратников – сдержанно поприветствовала меня. Урха, между тем, расстелил на столе большую схему завода тяжелой воды близ Тронхейма, того самого, которое мы со стариком окучивали все последнее время. Я в течение нескольких часов инструктировал господ диверсантов, объясняя порядок и время смены охраны, а также удобные пути подходов к подземному бункеру, хранилищу тяжелой воды. Командир Урха, выслушав инструктаж, заявил, что на время работы группы в пределах завода руководство операцией он передает в мои руки. Мои парни десятки раз отрабатывали на полигоне в Южной Англии действия по проникновению и уничтожению копий такого хранилища, сказал он. Теперь, с гораздо меньшим риском, мы под надежным прикрытием призрака просто зайдем на объект и сделаем все, что нужно. Через 3 дня началась наша операция, названная мичманом Урха в духе древнего германо-скандинавского эпоса «Рагнарёк» или «Гибель богов». Эдакий местный скромненький апокалипсис. На проходную завода мы подъехали на армейском грузовике. Мы с командиром сидели в кабине, остальные парни, переодетые в форму солдат СС батальона сопровождения, находились в кузове. Чтобы без проблем миновать все посты охраны, я вызвал по телефону самого нашего куратора, доктора Фиша. Этот бедолага был совершенно превращен Шварцем в послушного, преданного пса. Начальник охраны попал у Шварца под подозрение, и его обязанности были временно переданы доктору Фишу. Он по команде старика безропотно выполнял и все мои поручения. Через 15 минут наш грузовик без всяких приключений был уже у ворот подземного бункера, хранилища тяжелой воды, Дейтерия. Фиш лично набрал код замка у бронированных дверей, и наша команда вошла внутрь. За все время он так ни разу не поинтересовался целью визита нашей теплой компании. 3 диверсантов остались у грузовика охранять вход в хранилище. Другие 4 с большими, туго набитыми противогазными сумками на плечах отправились с нами. Возглавляли процессию 3. Мы с Урха и несчастный, обманутый Фиш. Мы прошли по покрытой черной резиной дорожке вниз, к большому грузовому лифту, на котором опустились в ярко освещенный зал с бетонированными сводами. Здесь, в углублениях залитого битумной смолой пола, располагалось десяток приземистых, похожих на большие консервные банки емкостей. Они были переплетены трубами, оснащены манометрами и датчиками каких-то хитрых приборов. «Начали, парни!» – коротко распорядился Урха, и 4 диверсантов принялись быстро и профессионально минировать емкости с тяжелой водой. «Присмотри за ним!» – обращаясь ко мне, кивнул мичман в сторону доктора Фиша. Безбровая физиономия куратора вытянулась от удивления, глаза округлились. Похоже, наш со Шварцем номинальный руководитель пытался думать самостоятельно. «Как-то старик собирается объясниться с этим Штюбе, когда мы все здесь взорвем к чертовой матери», – подумалось мне. «Ведь без этой волшебной адской водицы никакой сверхбомбы не построишь». Внезапно неуклюже рыхлый Фиш, облаченный в черный длиннополокожаный плащ, с ловкостью кенгуру отскочил от меня в сторону и кинулся к лифту. 2 пистолетных выстрела слились в один. Я и мичман Урха выстрелили одновременно. Но пухлая ладонь доктора Фиша уже врезалась, разбив стекло в красную, похожую на шляпку небольшого гриба, тревожную кнопку. Воющие звуки сирены понеслись, казалось, из всех углов хранилища. Тревога выкручивала нервы, словно острая и внезапная зубная боль. Куратор Фиш лежал в нелепой позе с широко распахнутыми полами плаща. Он был похож на гигантскую черную летучую мышь, подстреленную прямо возле двери лифта. Урха весьма удивил меня, когда на мой вопросительный взгляд вдруг изобразил 2 пальцами победный жест Виктори. Через секунду до меня дошло, что его парням нужно просто еще 2 минуты, чтобы закончить минирование хранилища. Первое, что мы услышали, поднявшись наверх, это одиночные орудийные выстрелы и звуки автоматных очередей, доносившиеся с другого конца обширной заводской территории. Мы с Урхо переглянулись в недоумении. Наша легкая компания, похоже, никого не интересовала. Кто мог вести бой в стороне от центра событий, понять не представлялось возможным. Едва мы успели погрузиться в грузовик и отъехать на сотню метров от хранилища, как почувствовали мощные, сливающиеся воедино подземные толчки и пронизывающий внутренний гул. Как будто завыла хором вся нечисть, обитающая в преисподней. Это почти одновременно сработали английские мины моих новых друзей. Из вентиляционных шахт хранилища повалил наружу ядовитый, даже на вид густой черно-рыжий дым. Мы подъехали к выходу из завода и в изумлении остановились. Все входные ворота от третьего до первого периметра были выворочены с мясом. Повсюду валялись трупы солдат охраны в серых, разорванных пулеметными очередями шинелях. Неподалеку стонал раненый. Мы с Урхо поспешили к нему. Юный тощий ефрейтор, на вид лет 16, совсем ребенок, лежал в луже собственной крови и умоляюще смотрел на меня. Двумя руками он зажимал обильно кровоточащий живот. Я вытащил из-под сумка санитарный пакет и принялся перевязывать парня. «Что тут произошло?» – спросил нависший над нами мичман Урхо. «Я не знаю, господин офицер, кто это был», – сквозь стиснутые зубы ответил слабым голосом раненый. «Наш немецкий танк, два бронетранспортера и три грузовика. Они смели нас в секунды». Парень, истратив последние силы на ответ, закатил глаза и потерял сознание. «Судя по всему», – задумчиво резюмировал командир диверсантов, – «кто-то провел параллельную с нами операцию, а заодно провел и нас. Они еще находятся на территории завода, но времени у них мало. Через 10, край 15 минут, здесь будет подкрепление в составе батальона охраны с фауст-патронами. И тогда этим загадочным танкистам, а заодно и нам, не сдобровать». Мы поспешили по дороге вперед и в километре от завода завели грузовик в скальную расщелину. Наш отряд спешился и ближе к вершине скалы, рассредоточившись между камней, залег, чтобы сверху наблюдать за происходящим на дороге. Все, что нам оставалось, ждать. Вскоре мы услышали гул моторов. По направлению к заводу, натужно ревя на подъеме моторами, двигался поднятый по тревоге батальон охраны. Два бронетранспортера и четыре грузовика, наполненных солдатами. Колонна миновала нас, и когда первый грузовик, преодолев подъем, оказался на вершине, снизу, с противоположной стороны дорожного перевала, раздался орудийный выстрел. Снаряд ударил прямо в лобовую часть передового бронетранспортера. Внутри его сдетонировал боезапас, и броневик разнесло в куски. Шедший следом грузовик с солдатами тоже не уцелел. Кабины как не бывало, а остатки кузова запылали багряным с черными клубами дыма костром. Солдаты посыпались из трех следующих, находящихся ниже по дороге грузовиков. На вершине дорожного перевала, среди огня и дыма догорающих машин, выросла грозная тень. В лучах близкого к горизонту ночного полярного солнца рельефной чернью высветился силуэт огромного танка. Это был новейший, модернизированный «Тигр-2» – прощальный подарок вермахту от талантливых инженеров завода Хеншеля и Порше. Снизу, со стороны батальона охраны, послышались характерные хлопки. Солдаты открыли огонь по танку фауст-патронами и панцерфаустами. Заряды срабатывали в основном на земле, в недолете, изредка рядом и совсем уж редко на лобовой броне «Тигра», не причиняя железному монстру видимого вреда. Танк повел стволом чуть вниз и принялся огрызаться, бегло поля по противнику из башенного орудия, забывая при этом разбавлять орудийную пальбу пулеметным огнем. За всем этим я следил в бинокле своего укрытия. Впервые приходилось мне наблюдать не морской бой, а сухопутное боестолкновение. С обеих сторон работало лучшее в мире немецкое оружие. Осознание этого факта, признаться, навевало на меня глубокую тоску. Но на войне чего только не бывает. Одинокий, неуязвимый танк, похоже, капитально запечатал проход для солдат-офицеров, находящихся ниже по склону. Так продолжалось минут 20. Вдруг я заметил белое пятно, фигурку снизу, ползком подбирающуюся к танку. Я навел резкость бинокля. Это был подросток, маленький, юркий и рыжеволосый. Он скинул шинель, оставшись в серо-зеленых, слишком просторных для него солдатских штанах и белой, перепачканной дорожной грязью рубашки. За собой мальчишка тащил небольшой, но явно тяжелый гранатный ящик. Парнишка подполз к танку вплотную и исчез под его днищем. Через мгновение раздался взрыв. Многотонную махину даже, казалось, подбросило. Танк дернулся, чуть подался вперед и покатился вниз по склону. Через десяток метров, сильно накренившись на правый борт, грозная машина замерла, превратившись в мертвую, безвредную гору железа. Тут произошло уж вовсе неожиданное. На перевал со стороны танка поднялся и остановился бронетранспортер. Солдаты внизу, истратив гранаты и фауст-патроны, принялись бесполезно поливать его стрелковым огнем. Из бокового люка бронеавтомобиля выбрались двое. Оба были облачены в полевую форму горных стрелков, но одного из них я узнал. Я помнил его по службе на базе в Сен-Мало. Это был Людвиг, один из молодых офицеров, служивших под началом Гюнтера Пруса на его знаменитом боте «Дракон Апокалипсиса». Именно этот коренастый, ловкий блондинчик выбил у меня из руки пистолет, когда в загородном клубе я собирался прикончить его любимого командира. Людвиг скрылся под днищем «Тигра» на несколько долгих минут. Его транспортер все это время поливал сверху пулеметным огнем солдат внизу, не давая им поднять головы из-за камней. Наконец из-под танка вновь показался Людвиг. Ну, конечно, так я и предполагал. Блондин тащил за собой Пруса. Гюнт выглядел не блестяще. Лицо в крови, одна нога волочится по земле, а из штанины торчит белый, как сахар, обломок кости. Дебют дракона в роли танкиста прошел не без ущерба для морской рептилии. Хорошо же его отделал своими гранатами рыжий мальчишка из Гитлерюгенда. Напарник Людвига подхватил раненого со своей стороны, и все трое скрылись в люке транспортера. Бронированная машина взревела дизелем и, оставив позади себя черное облако выхлопных газов, ринулась вперед. Два пулемета методично поливали свинцом все пространство с обеих сторон дороги. Батальон охраны, залегший за камнями, даже не пытался отстреливаться. Следом за плюющим огнем транспортером по дороге проследовала небольшая колонна из трех грузовиков. Замыкал караван полугусеничный «Ханамак». Два его пулемета МГ-34Т, передний и кормовой, прикрывая колонну, тоже работали длинными очередями направо и налево, напоминая своими воющими звуками распиливающую тяжелые бревна циркулярную пилу. Наш отряд дождался, пока остатки батальона охраны погрузят своих тяжелораненых и убитых солдат в единственный уцелевший грузовик и пешим порядком устало двинуться в направлении завода. Затем мы выждали еще полчаса и ретировались с места недавнего боя, где немцы, демонстрируя героизм и самопожертвование, только что доблестно убивали друг друга. Мы с Урх и его парнями вторые сутки сидели в их горном убежище. Более всего меня волновала сейчас судьба старика, моего друга доктора Шварца. Успокоившись и хорошенько поразмыслив над происшедшим, я пришел к выводу, что на заводе, параллельно с нами, действовала боевая группа людей Штюбе. Это стало ясно сразу с появлением на сцене Пруса. Другой вопрос оставался открытым. Если нашей темой было уничтожение запасов тяжелой воды, то какова была цель наших оппонентов? Я чувствовал, что ответ смогу получить только от Шварца. Так оно и вышло. На третьи сутки в нашей берлоге появилась Йора. Я не без самодовольства отметил, что уже вполне понимаю норвежскую речь. «Хорош отлеживаться, парни», — сходу весело заявила она. «Получена радиограмма из центра. Группа мичмана Урха переходит в распоряжение доктора Шварца. В городе полнейший хаос. Немцы бегут. Квислинговцы удирают с ними. В Южной Норвегии происходит высадка англо-норвежского десанта. Наши парни, не встречая сопротивления со стороны немцев, движутся на север, к Тронхейму. Перед тем, как войти в город, мичман Урха во избежание недоразумений приказал нам срезать с амуниции все немецкие нашивки и знаки различия. У него в загашнике оказалось знамя Третьего Рейха, полотнище цвета алой крови с белым кругом и черной свастикой в центре. «Под этим знаменем, — подумалось мне со странным чувством, — я провоевал без малого 6 лет». Флаг разрезали ножом на полосы, из которых смастерили нарукавные повязки. Затем начертили на них хлоркой белый, длинный по горизонтали норвежский крест. В город мы с Урха въехали на моем «Опеле». Наши парни двигались следом, на старом грузовике. Толпа горожан при въезде, приняв нас за отставших немцев, вначале пыталась отмутузить бегущих врагов, но разобравшись, принялась тискать, лобзать и радушно обливать пивом, требуя попутно совместно его дегустации. С трудом добрались мы до городской гостиницы, где, поднявшись в просторный номер, я наконец увидел деда. Старик сидел в глубоком кресле, выглядел он при этом совсем неважно. При моем появлении Шварц попытался было встать, но со стоном свалился обратно. «В моем возрасте медицина не рекомендует получать огнестрельные ранения, даже средней тяжести», — со слабой улыбкой на белом как мел лице заявил он. Я с тревогой увидел, что его левая рука висит на перевязи, а из-под рубашки виднеется белая повязка, туго наложенная на плечо. Осторожно пожав его правую руку, я с возрастающим беспокойством отметил, что у старика приличный жар. «Как это произошло, сеньор Бланко?» Кивнул я на его рану, не заметив, что называю деда привычным для меня еще со времен Каена и Антил именем. Старик начал медленно говорить, поминутно останавливаясь, чтобы отдохнуть и отдышаться. Тем не менее, свой рассказ он излагал вполне внятно. «Честно говоря, Отто, ты беседуешь с человеком, который должен быть мертв уже около недели». Старик пытался улыбаться, но у него это плохо получалось. «В тот день, когда ты со своими новыми друзьями навещал хранилище Дейтерия, мне тоже нанесли неожиданный визит. Я имел честь познакомиться с твоим старинным неприятелем. Если не ошибаюсь, его зовут Гюнтер. Когда в заводе началась пальба, а мимо конторских строений продефилировал огромный танк, я догадался, наконец, что мы с тобой не одиноки на этом языческом празднике. Я бы назвал его «Мистерией тяжелой воды». В те минуты я понял, что был слишком самоуверен, и Штюбе меня вчистую переиграл. Когда ты передал мне его претензии на завладение свежеиспеченной урановой бомбой, я решил, что имею дело с более безумным авантюристом, чем сам. У меня есть, скажу по секрету, еще один колокол, подобный тому, что был испытан на острове Рюге. По сравнению с урановой, это не бомба, а детская хлопушка. Хотя, правду сказать, ее начинка действительно раз в 10 мощнее самых мощных из ныне существующих взрывчатых веществ. К тому же она имеет один экзотически поражающий фактор – инфразвук, предшествующий взрыву. Этой игрушкой вместо урановой бомбы я и собирался откупиться от Штюбе. Немного обогащенного урана я в нее добавил, но лишь для того, чтобы создать легкий радиационный фон вокруг заряда. Ведь Штюбе не физик и не может представить себе разницу между двумя принципиально разными изделиями. Но, как я уже говорил, самомнение наказуемо. Я не знал, что кроме 2 с лишним тонн тяжелой воды, что вы ликвидировали, на территории завода есть еще одно подземное сооружение, а в нем еще 15 тонн неучтенного дейтерия. Так что истинной целью Штюбе была совсем не какая-то мифическая сверхбомба, а просто тяжелая вода сама по себе. Причина такого интереса – цена этого важнейшего на данный момент стратегического сырья. В 1932 году, на момент открытия способа производства дейтерия, он стоил $5 за грамм. На сегодня, по понятным причинам, его цена выросла в 5-10 раз. Чем больше тяжелой воды, тем большее количество урановых бомб можно произвести. Взять ближайших покупателей, тех же англичан, на которых последние полгода работает Герштюбе. Я полагаю, что для них будет весьма приятным сюрпризом доставка на территорию королевства такого желанного, дефицитного сырья. Как минимум 30 тонн золота в слитках британцы без разговоров отгрузят продавцу полутора десятков тонн высококачественного немецкого дейтерия. Все это я понял, поразмыслив несколько позже. А тогда на заводе я понимал лишь одно – что-то пошло не так. Ко мне в кабинет ввалились два молодых офицера. Они перевели с собой бледного и расхристанного Шульца, начальника охраны завода. Накануне я объявил его подозреваемым в измене и посадил под домашний арест. Обязанности Шульца перешли к управляемому гипнабельному Фишу. Все для того, чтобы никто не помешал вашей группе взорвать официальное хранилище дейтерия. Этот Шульц, как оказалось, был тайным сообщником Штюбе и знал о небольшой заначке своего шефа. Более того, подходы к этому хранилищу были заминированы самым хитрым образом, а схема хранилась у Шульца. Я занял его кабинет как самый удобный. Из него просматривалась большая часть территории завода. Все трое, не обращая на меня внимания, прошли к дальней стене. Там главный охранник нажал какой-то потайной рычажок, и стена раздвинулась, обнажив небольшую комнатку, а в ней самый тривиальный сейф. Офицеры с помощью Шульца добыли оттуда искомую схему безопасного прохода в хранилище. Тот, что пониже, неприятный тип с квадратной челюстью, вдруг говорит блондину: «Шеф приказал доставить этих двоих стариков вместе с живой водицей в целости. Но я думаю, Людвиг, что чем меньше народу доживет до дележки куша, тем лучше». С этими словами он поднял пистолет и выстрелил в живот несчастному Шульцу. «Не понимаю, почему он не убил его сразу? В чем смысл такой жестокости?» Я в последний момент успел нырнуть в потайную комнату с сейфом. К счастью, где находится рычаг от стены, я успел заметить. Стена закрывалась не так быстро, как хотелось бы, и одна из пуль, выпущенных вашим бывшим сослуживцем, достигла, как видите, цели. Изнутри я заблокировал стену сейфом, чтобы ее не могли открыть снаружи. К моему везению, у этих двоих не было времени выковыривать меня из импровизированного убежища. Когда все стихло, я выбрался оттуда на свет Божий. Шульц все еще был жив и находился в сознании. Бедолага страшно мучился раной. Своими гипнотическими приемами я унял, насколько мог, его предсмертное страдание. Перед самой кончиной его глаза, как это часто бывает, прояснились, и вот что он успел сказать мне: «Доктор Шварц, я корыстный предатель. Вы верно просчитали меня, как и Штюбе, но я хочу попытаться искупить свою вину перед Рейхом и фюрером. Штюбе вынужден был не врать мне, я был важен для него, и он держал меня в курсе своих планов. Он как-то обмолвился, что похищенную воду они собираются переправить на норвежский северный остров. Он называется Бьерня. Там находится лабиринт, сверхсекретная база наших подлодок. Сейчас она оставлена и пустует. Одну из субмарин Штюбе законсервировал и подготовил для транспортировки дейтерия. Сначала он отправит на ней первую партию, а когда сделка подтвердится, и основную часть товара». Тут силы стали покидать Шульца, и он лишь успел прохрипеть напоследок: «Умоляю, доктор, передайте фюреру, что Шульц умер честным товарищем по партии. Хайль Гитлер!» «Что же нам теперь делать?» — спросил я Бланка, когда он закончил свой рассказ. «Что же нам теперь делать?» — спросил я Бланка, когда он закончил свой рассказ. «Получается, что мы теперь на одной стороне со Штюбе, и сторона эта — Великобритания!» Старик отрицательно покачал головой. «Нет, Отто, Штюбе — матёра волчий вожак, а благородные волки обитают только в сказках Киплинга. Немецкий Дейтери должен исчезнуть, не умножая зла. Вот тебе мое решение и приказ. Завтра утром ты вместе с группой мичмана Урха отправишься к острову Бьерня. С Урха я уже имел беседу. Он славный парень и разделяет мои взгляды на жизнь. Мичман согласен, что Британия обойдется без немецкой тяжелой воды, ведь на ней проклятие абсолютного зла». Бланка заметно устал от своего длинного рассказа. Он стал еще бледнее, а на лбу выступила испарина. Старик прерывисто, морщась от боли, глубоко вздохнул и, прикрыв тяжелые веки, почти шепотом закончил: «Пожалуй, хватит уже пафосных речей. За меня не беспокойся, мои целебные снадобья всегда со мной и уже начали действовать. Давай-ка, сынок, ложись, отдохни, а на рассвете я разбужу тебя». Мне приснился очень яркий сон, похожий на явь, как будто я нахожусь на залитой светом поляне, поросшей густой изумрудно-зеленой, словно морские водоросли, травой. Рядом сидят и мирно беседуют обе мои любимые женщины — Вера и Чаора. Неподалеку играет в догонялки с двумя маленькими светловолосыми девочками огромный, веселый, похожий на доброго белобрысого льва, Агалав. А я, глядя на них, заливаюсь счастливым смехом. Так я смеялся последний раз в далеком, далеком детстве. Примечание. Гауптман. Офицерское звание в вермахте соответствует русскому званию пехотного капитана. «Тигр-2» или «Королевский тигр». Немецкий тяжелый танк последнего периода Второй мировой войны 44-45 годов. Производился с марта 1944 и до конца войны. Выпущено 489 танков. Фауст-патроны и панцерфаусты. Немецкие одноразовые гранатометы времен Второй мировой войны. Ханамак. Полугусеничный бронетранспортер. Использовался для транспортировки мотопехоты, входил в состав танковых дивизий разведподразделений. МГ-34Т. Машинен-Гевер 34. Немецкий единый пулемет времен Второй мировой войны. Квислинг Виткун 1887-1945. Коллаборационист, национал-социалист, глава прогерманского правительства Норвегии в период ее оккупации Германией с 1940 по 1945. Обвинен в национальном предательстве и казнен по приговору норвежского суда в октябре 1945 в Осло.